Затем он обернулся к павшим врагам, проткнул каждого из них насквозь шпагой и выпихнул за дверь одного за другим. В то же время он насвистывал и напевал сквозь зубы, точно пытаясь припомнить какой-то мотив, но на самом деле он старался придумать новый. На щеках у него играл румянец, и глаза его блестели, как у пятилетнего ребенка при виде новой игрушки. Вдруг он уселся на стол со шпагой в руке. Мотив, который он все время искал, становился все яснее и яснее. И вот он громко запел гельскую песню. Я привожу ее тут не в стихах, на которые я не способен, но, по крайней мере, на английском языке. Притом он частенько певал ее, и мало-помалу она стала популярной. Я ее слышал много раз, и мне объяснили ее значение. Это была песнь о шпаге Алана. Кузнец ковал ее, огонь закалял ее. Теперь же она сверкает в руках Алана Брека. У врага было много глаз, ясных и быстрых. Они направляли много рук, шпага была одна. Серые олени толпятся на холме, их много, а холм один. Серые олени пропадают, холм остается. Прилетайте ко мне с островов океана, далеко зрящие орлы, вот вам добыча. Эта песня, которую он сложил в минуту нашей победы, и слова, и музыку, не совсем справедливо по отношению ко мне, боровшемуся рядом с ним. Мистер Шон и еще пятеро были нами убиты или тяжело ранены. Из них двое, которые пролезли через люк, пали от моей руки. Еще четверо были ранены легче, и один из них наиболее опасный мною. Так что, в общем, и я принимал участие в схватке и имел право потребовать себе места в стихах Алана. Но поэтам, как говорил мне один очень умный человек, приходится думать больше о рифмах. В разговоре же Алан отдавал мне более чем должное. В ту пору я даже не сознавал, что была совершена несправедливость по отношению ко мне, потому что не только не знал ни слова по-гельски, но и рад был сейчас же по окончании дела добраться до койки, после долгого ожидания, напряжения и более всего, ужасных мыслей о том, что я принимал участие в этой борьбе. От тяжести на сердце я едва дышал. Воспоминание о двух убитых мною давило меня как кошмар. И совершенно неожиданно, не отдавая себе в этом отчета, я начал рыдать и всхлипывать, как ребенок. Алан хлопнул меня по плечу и сказал, что я храбрый малый, но что мне надо только выспаться. «Я буду первый на страже», — сказал он. «Ты хорошо помогал мне, Дэвид, от начала до конца. И я не хотел бы лишиться тебя за весь Аппин, даже за весь Брэдальбен». Я постелил себе на полу, а он встал на вахту с пистолетом в руке и шпагой у колена. Вахта продолжалась 3 часа по капитанским часам, висевшим на стене. Затем он разбудил меня, и я, в свою очередь, простоял 3 часа. До окончания моей вахты рассвело. Утро было очень тихое. Слегка волнующееся море качало корабль, а сильный дождь барабанил по крыше. Во время моей вахты не произошло ничего интересного. По хлопанию руля я догадался, что даже никого не поставили у румпеля. Действительно, как я узнал после, так много матросов было ранено и убито, а остальные находились в таком дурном расположении духа, что мистеру Раичу и капитану приходилось сменяться так же, как мне с Аланом. А то бриг могло бы отнести к берегу, прежде чем кто-нибудь заметил его. К счастью, ночь стояла спокойная, потому что ветер утих, как только пошел дождь. Даже и теперь я по крику чаек, во множестве ловивших рыбу около корабля, понимал, что нас отнесло очень близко к берегу или к одному из Гибридских островов. Наконец, выглянув из двери капитанской каюты, я увидел большие каменные утесы Скай с правой стороны, а немного далее за кормою остров Рем.